согрел с тобой. Танцуют огоньки в безоблачной ночи. Прекрасен летний юг и наш веселый круг. Вернемся мы опять, пускай пройдет зима. Наш летний диско-бар, где музыка слышна. Наш летний диско-бар, где музыка слышна.